Глава вторая. Эпоха тьмы. Исполинские фигуры единорогов из белого камня, расположенные по краям арки, первыми встречали гостей Салампика. Любой входящий в город мог с превеликим удовольствием насладиться здешними красотами. Утонченные мосты, похожие на нити, соединяли между собой постройки эльфийских домов и площадь вокруг замка. В центре тянулась лазурная господская башня, острый пик которой заканчивался реющим серебристым флагом. Окна главного зала всегда были распахнуты настежь. На широких подоконниках величественно восседали эльфийки и тонкими пальцами водили по золотистым струнам арф. Лучезарный. Хроники эльфов. «Монтаро!» Громогласно в приказном тоне воскликнул Энтемариус, намеренно опрокинув золотую чашу, наполненную терпким вином. Переплетенные между собой рельефные линии по краям полотна не позволили красной лужице стечь на пол. Немного остыв, он медленно перевел взгляд с отражения в зеркале на арку. Прямые до плеч серебристые волосы слегка колыхнулись. Через распахнутые окна проник бодрящий ветерок, наполненный утренней свежестью с ароматом роз. На сером застывшем лице медленно проступили фиолетовые пятна, миндальные глаза сверкнули агрессией, заостренные кончики ушей заметно посветлели. Вскоре перед владыкой показалась высокая мускулистая человеческая фигура наемника с головой быка. На его груди пересекались цепи, которые стягивали стальной торс. В обеих руках он крепко держал натертую до блеска секиру. Выдохнув, Монтаро склонил рога, согнутые назад колени слегка опустились. По залу пробежал рык. «Владыка, моя секира к вашим услугам!» Энтемариус хитро сузил глаза и жестом показал, чтобы Минотавр подошел поближе. Подковы зацокали, не давая Монтаро плавно скользить по глянцевому темно-серому полу. Развалистой, немного шатающейся походкой он приблизился к столу. Кольцо в носу колыхнулось от тяжелого выдоха. Подняв уголки губ, темный эльф поставил на край стола два бокала и каждый из них наполнил вином. Наемник, не задумавшись, одним жадным глотком опустошил чашу. Глаза Минотавра заметно заблестели, массивные плечи опустились. Энтемариус поставил бокал и не спеша поднялся по ступеням к трону. Уютно расположившись в кресле, он опустил голову и на мгновение замок утонул в тишине. Но внезапный крик и пульсирующий взгляд владыки заставили вздрогнуть расслабившегося Монтаро. «Мне не дают покоя земли выскочки Аннара!» Эльф спрятался в тенистом лесу, огородился заклятиями и выжидает момента напасть на меня, и я в этом уверен. «Повелитель, смерть отца открыла ему силу тени», — произнес оправдательным тоном наемник. «Амдир пал в бою, он прошлое. Найди способ уничтожить храм и колодец. Каким непосильным трудом мне удалось завоевать Салампик, поэтому нельзя рисковать победой». «Я в страхе держу алаинов и гномов. Все они варвары. Мы пришли в этот мир, чтобы покорить его. И благодаря незаменимой помощи великого Даламиса, миры в будущем сольются в сверхъединство. Мы вернем землю и уничтожим жалких людишек. Думаю, есть сила, способная нам помочь», — намекнул он взглядом Монтаро. «Вижу по твоим глазам, ты уже догадался, о чем я говорю. Приведи ко мне Этриса, я сейчас с ним хорошенечко потолкую». Выполняя приказ, Монтаро поставил бокал и, незаметно хмыкнув, поспешил скрыться за аркой. Вскоре по всему замку разнесся тяжелый грохот цепей, задрожал не только пол, но и все вокруг. Монтаро и еще сотня гнолов конвоировали из подземелья внушительного титана. Воздействие магии небесного металла подавляли силу воли исполина, глаза цвета океана скрывали золотистые локоны. Войдя в зал и остановившись напротив золотого трона, украшенного россыпью разноцветных камней, Этрис поднял голову и уверенно напомнил о данном ему обещании. Бездонный голос титана эхом пронесся по залу. «У нас был договор, помнишь?» Кивнув в полном согласии, Энтемариус жестом указал пленнику закончить свою мысль. Помедлив со следующей фразой, Титан согнул в локтях тяжелые руки. Прочные цепи тотчас напряглись, будто натянутые струны, а ковы с режущей болью въелись в кожу. Стиснув челюсти, он сдавленным голосом продолжил. «По твоему приказу этими руками я раздвигал колонны в подземелье. Я обрушивал скалы на армию Гериона, когда она пыталась пройти через чертоги огненных молотов. Гномы Черной горы предоставили беспрепятственный проход в земли Ториэля». Грохоча цепями и опустив покорно руки, Этрис добавил. «Я лишил себя чести». «И поэтому твои земли целы и не разграблены моей армией», — сглотнув слюну, начал свою речь владыка. «Ты первый пришел ко мне и предложил коварный план. Я бы сам не додумался, нет. Твое повиновение – твоя сила», — шлепнув по золотистой броне кулаком в грудь, добавил. «Будь со мной». Глаза Энтемариуса в секунду округлились. Мотнув решительно головой, он резко вскочил и вплотную приблизился к Титану. Изогнув губы в натянутой улыбке и ткнув пальцем в колено исполину, презрительно приказал. «Склонись!» Этрис, поддавшись влиянию, в тот же миг рухнул на колени. Громоздкие цепи устремились следом и ударились об пол, задев при этом несколько гнолов. «Ты обманом держал меня в заточении, темный эльф перерожденный. Мне бы только освободиться от магических оков, и я с удовольствием раздавлю тебя, гадкий червяк». «Вот этого не стоит делать», — произнес Энтемариус, погрозив сжатым кулаком перед лицом Титана, и, глубоко вздохнув, добавил. «Послужишь мне еще разок, а потом так и быть, я позволю тебе уйти». «Нет, лучше убей меня!» Этрис попытался с усилием подняться с колен. «Убей!» «Монтара, уведи его с глаз долой!» — раздосадованно произнес Энтемариус. «Все настроение испортил паршивец. Скормим его голодным крысам, пусть полакомится». Минотавр подошел к Титану и, взяв в руки цепи, рывком дернул их на себя. «Пошли за мной, скала мышц! Гнолы, а ну-ка ткните его копьями!» «Ты все равно склонишься перед моей волей!» — крикнул вслед Энтемариус. Затем он подошел к столу, взял наполненный до краев бокал и опустошил его до половины. «Время покажет, слышишь меня?» И, нервно сморщив лоб, прикусил верхнюю губу. Вскоре по залу послышалось цоканье каблуков. С интересом обернувшись назад, владыка увидел Картия. «Так быстро?» – встретил его вопросом властный старик. «Надеюсь, ты все сделал». Окровавленный змеиный язык упал в ноги Энтемариусу. «Повелитель!» Обратился к Карте, схватившись обеими руками за черный плащ перерожденного и, немного сутулившись, присел на колено. От нахлынувшего чувства страха он побоялся поднять на него глаза. «Встань!» Энтемариус отшвырнул от себя трясущегося гостя. «Нет, мой повелитель, я заслуживаю смерти!» Привстав, он невзначай взглянул в миндальные глаза. «Я не смог исполнить ваш приказ! Во всем виноват случай!» Карти перевел взгляд на трон. «Мы облажались!» «С эльфом!» — крикнул в гневе Энтемариус и, схватив его за волосы, заставил опуститься на четвереньки. «Посмотри мне в глаза и ответь! С Дериком или дряхлым Бельфидором?» «С человеком!» Отползая к колонии, съежившись от боли, ответил Карти. Зеленые зрачки его хаотично забегали, изо рта выскользнул кончик языка. «Он с легкостью расправился с гнолами и меня тоже почти одолел». «Может, он отпрыск?» — продолжал допросным тоном Энтемариус. «Точно, господин Эльфийская Ярость!» — поддакивающе перебил Карти. «Полагаю, самого Гериона». «Что же это такое?» — расплылся на полном серьезе Энтемариус и ногой ударил Картия в лицо. Золотистая защита правого сапога слегка вмялась. «Я дам тебе последний шанс, и ты исправишь свою ошибку. Ты меня понял?» «Да, мой повелитель». Сплевывая кровь и покорно кланяясь, он промычал. «Я все исправлю, не сомневайтесь, все исправлю», — повторил он. «Они будут схвачены, портал будет открыт на территории нежити. В этом районе, в оскверненных землях, наблюдается большой всплеск неуправляемой энергии». «Хорошо. Возьми с собой Монтара и его отряд. Устройте им засаду», — пойдя на компромисс, заявил Энтемариус. «Они не должны успеть объединить эльфов под единое знамя. Если он на самом деле сын Гериона, у него должен быть перстень. Уничтожь его». «Мне нужен камень забвения», — пробормотал Карти, признательно переведя дыхание. «Повелитель, грани миров между живыми и мертвыми стерты. Сейчас небезопасно в проклятых землях без магии. Воздействие силы демона оживило трупы и кости, уродливые существа разносят повсюду заразу. Некоторые вообще стали подобны магам, меняют постоянное обличие и травят ядом». «Держи». Энтемариус с трудом снял с мизинца перстень с черным камнем и, положив его на дрожащую ладонь Картия, приказал: «Убей же их!» Поднявшись на верхнюю ступеньку лестницы, хранитель, одетый в зеленый плащ, попытался дотянуться до верхней полки, полностью заставленной старинными книгами. Соскользнувший назад капюшон приоткрыл покрасневшее сморщенное лицо, седые, тусклые волосы до плеч и густую бороду. «Мои старые кости не дают мне покоя, ноют постоянно, эх!» Обернувшись, старик бросил недолгий взгляд на неистово молодое лицо эльфа. Оттопырив нижнюю губу, удрученно добавил: «И где же теперь моя молодость? Кто ответит?» «Воспользуйся магией, хранитель тайн. Заставь нужную книгу оказаться на столе». «Глупый эльф», — сдвинул брови старик. «Нет, я должен все сделать сам, без вмешательства потусторонних сил, иначе совсем мои суставы закаменеют». Ладис снял заряженные клинками ножны с кожаного ремня и положил их на стол. Рукояти, натертые до блеска, сияли. Подойдя к лестнице, эльф предложил свою помощь. Хранитель единодушно кивнул в ответ и указал на коричневый корешок. Старческий голос на мгновение стал звонче, взгляд погрузился сквозь время в собственные мысли. «Я хотел полностью постичь магию эльфов, но мне, как Алоину, не хватило времени. Много темных пятен в моих знаниях. Сидя в кресле перед камином, мне часто вспоминаются поэмы об Энерте, владыке западных лесов и долин, великом эльфе Старого Мира. Также река Эренеэль, которая неслась по склону с горы Рук к столице империи Арганат, где правителем был король людей Ксон-Завоеватель. Ну, к чему это я? Ах, да. Увы, время памяти ограничено. Не помню уже дословно всех строк. Думаю, на днях стоит перечитать». Даркари посмотрел на пол и не спеша спустился вниз. Ладис с легкостью взобрался по хлипкой на вид деревянной лестнице и сбросил старику старинные записи. Даркари, поймав внушительную книгу, с благодарностью покачал головой. Одним махом он стер рукавом с коричневой обложки слой скопившейся пыли, скрывавший название «Книга Откровения». Открыв последнюю исписанную страницу, он ухмыльнулся эльфу. Ладис, глянув на старика сверху вниз и потерев ладони друг от друга, застыл в ожидании ответа. Сверкнув глазами, хранитель незаметно щелкнул пальцами, и в один миг в книге показалось несколько новых белоснежных страниц. Вдруг самым неожиданным образом из чернильницы выскочило перо и по велению Даркария начало записывать под диктовку старика очередное видение. Иной мир, похожий на монолит каменных построек, напоминал саркофаг. Молодой крепкий юноша, надев перстень короля Гериона и погрузив ясный взор в огненную сферу, растворился в бесконечном пространстве. Живая картина мира вдруг заребила и... Вдруг стоящая на подоконнике фигура дракона из черного камня, подаренная гномами, с треском рассыпалась на осколки. Даркари пошатнулся и схватился обеими руками за голову. Вырвавшаяся из груди энергия сожгла полностью плащ, обнажив белую мантию. Удивленный Ладис, испугавшись увиденного, нервно зашевелил пальцами. Пытаясь остановить неуправляемый процесс, он неожиданно для хранителя захлопнул книгу. С легкостью поймав парившее в воздухе перо, не раздумывая, переломил его. «Предатели, которые сбежали!» От злости бледное лицо эльфа посинело, на щеках показались прогнившие пятна. Голос зазвучал неистово грубо. «И ты думаешь, они помогут нам обрести свободу?» Доказывая, кричал он. «Нет!» «Хватит!» – отрезал Даркари. «В тебе столько ярости и глупости, успокойся уже, наконец!» Эльф чехоточно закашлял. «Ты должен верить!» «Ты наполнен желчью, от твоей души веет зловонием». «Я думал, эльфы с годами становятся мудрее», — проговорил он и категоричным взглядом заставил перворожденного попятиться назад. «Ты не дал мне закончить запись». Придя в чувство, Лаадис приложил прохладную ладонь ко лбу, и его лицо мгновенно приобрело нормальный вид. Вспомнив резкие высказывания старика, эльф вновь злостно взглянул на хранителя. «Мне надоело терпеть разбои нагов. Несправедливо, когда нас грабят. В следующий раз мои клинки насытятся их кровью», — проворчал с недовольством эльф. «Не забывайся. Мы признали власть Антемариуса и склонились перед его волей, поэтому мы до сих пор живы и жива наша надежда на освобождение. Наги его союзники, и не вздумай убивать их. Гони эти мысли прочь. А теперь оставь меня одного, глупый-глупый эльф». Ладис молча нацепил ножны и исчез за дверью. У ворот он увидел прибывших за данью четверых нагов. В жилах эльфа вновь вскипела кровь, пальцы обеих рук слегка дернулись. Не мешкая, он метнул клинки в ползущих к нему нагов. Жгучие лезвия вмиг пронзили нагрудный костяной панцирь одного из нападавших. Остальные, увидев завалившегося на бок собрата, зашипели и, кинувшись на обидчика, ответили эльфу метанием копий. Стащив колесо с перевернутой телеги, Лаадис использовал его в качестве щита. Два наконечника, пробив деревянный диск, остановились прямо у глаз. Вздохнув с облегчением, он опустил колесо, но крик Даркария заставил его обернуться. Бросив взгляд на хранителя, Лаадис с дрожью на губах выпустил из руки копье. Нагское острие вонзилось прямо в сердце старика. Не шевелясь, словно приковав ноги к земле, он стоял на одном месте. Стиснув мучительно зубы, держался обеими руками за черное древко. Вскоре силы покинули хранителя. Сделав последний вздох, он запрокинул голову назад. Обмякшее тело тут же рухнуло на спину. Приблизившись, Лаадис прикоснулся двумя пальцами к шее хранителя и, не почувствовав признаков жизни, одним рывком вытащил из груди копье. Не сводя глаз, Даркария прошептал: «Прости меня». Вооружившись копьями, Лаадис принял боевую стойку. Слегка согнув в коленях ноги, правой рукой направив копье наконечником вперед, левой начал медленно вращать над головой. Прижав подбородок, всматриваясь острым взглядом из-под лобья, он начал искать брешь в зеленой чешуе. Заметив место, где проглядывалась бледная кожа, эльф вложил всю силу в удар левой руки. Сделав стремительный выпад, он сверху вонзил копье в шею твари. Истекающий кровью наг в ужасе приоткрыл рот и вытащил раздвоенный широкий язык. Черные глаза в последний раз полыхнули кровожадной злобой. Через мгновение мясистое тело завалилось на бок. Остальные наги, не ожидая такой развязки, цепенели в неописуемой панике. Сбросив пустые колчаны на земь, хладнокровные твари в диком изумлении разъявили свои хлебальники. Ладис, мысленно поймав вибрацию своего тела, с полуоборота произвел прыжок в их сторону. Перепрыгнув через нагов, он метнул в неприкрытые спины остроконечные копья. Двое нагов от ударов нагнулись вперед, перепончатые гребни окрасились в багровый цвет. Не теряя скорости, Ладис поспешил к воротам за своими клинками. Хладнокровные ответно запустили копья ему вслед. В прыжке он вытащил из мертвого тела клинки и уверенно приземлился на обе ноги. Развернувшись, эльф рассек перед собой крестом воздух и отстегнул ножны. Вытащив копья из тел убитых собратьев, наги, не раздумывая, поползли за отмщением. Их чешуя переливалась на свету зелеными и красными бликами. Встретившись у колодца, они вновь скрестили оружие с эльфом. В недолгой схватке Ладис полностью показал совершенное мастерство танцующего с ветром. Клинки не давали нагам никаких шансов выиграть бой. Острые лезвия то и дело вновь и вновь впивались в рыхлую плоть. Сразив всех в неравной схватке, Ладис воткнул клинки в землю и, припав на колени, опустил голову вниз. По его щекам медленно текли слезы, падая маленькими каплями с подбородка на грудь. Мысль о том, что Даркарий мертв и в его смерти виновен он, заставила проклятие Аксона вспыхнуть в нем необратимой силой. Серые пятна гнева, ранее выступавшие только на щеках, расползлись по всему лицу. Золотистые волосы поседели, зрачки в момент расширились. Высеченный в горе Арвир храм мудрости окружали со всех сторон исполинские сосны, ели, дубы и клены. Они, подобно стражам, охраняли извилистые тропинки и жители леса. Разветвленные корни, рыхля каменистую землю в направлении лунного колодца, не одно столетие перевивались между собой. В центре храма стояла золотая бездонная чаша. Ее окружали облаченные в черные мантии, перерожденные тенью загадочной эльфийки. Жгучие красные волосы до пят, сплетенные в тугие косы, слегка сияли в мрачном пустом зале. Они молча смотрели на лунный колодец, скрестив на груди руки. Выйдя из храма, Аннар неспешно спустился вниз по гранитной лестнице во двор. Мертвецки бледное лицо не выдавало в нем никаких эмоций, зачесанные назад волосы лежали ровно. Подойдя к фонтану, он слегка улыбнулся. Внизу, вперемешку с зеленой жижей, в разброс лежали кости и гниющая плоть. На противоположной стороне фонтана, подобно мрачной тени, стоял шаман в черном балахоне. Накинутый на голову капюшон скрывал редкие седые волосы. Изуродованное язвами лицо напоминало изъеденное жуками дремучее дерево. Неистовый зеленый туман тихо сгущался над бренными останками. Аннар жестом подал сигнал, и сгорбленный шаман, сверкнув красными глазами, принялся колдовать. После того, как колдун скрестил на груди руки, вокруг него показались серые души, и груду костей сотряс истошный рык. Из фонтана вырвался коричневый поток драконов. Один, обтянутый пленкой, приземлился возле Аннара. Существо мрачно взглянуло на владыку, сверкнув хищными зелеными глазами и недружелюбно оскалило зубы. От шеи до кончика хвоста хребет светился зеленым светом. Когти напоминали мечи, они легко крошили вековую брусчатку. Шаман сжал правую руку в кулак, и дракон мгновенно остепенился, покорно склонив рогатую голову перед Анаром. После того, как темный колдун разжал пальцы, ящер сделал несколько взмахов перепончатыми крыльями и, взмыв воздух, исчез в тенистых кронах деревьев. Шаман глубоким голосом обратился к Анару. «Владыка теней, все для тебя!» Изшитая серебряными нитками голубая рубаха, плащ, штаны, сапоги обволокла липкая жидкость по цвету, похожая на кровь. Седые волосы одновременно с лицом потемнели, голубые глаза замерцали красными угольками. Анар опустил голову и обеспокоенным взглядом посмотрел на блекнувшие ладони. Кисть плавно перетекала с черного цвета в багровый оттенок. Осознав свое перерождение, он ответил шаману. «Урдугар, в скорби ты пришел в храм и долго утешал меня лестными словами. Теперь я чувствую неистовую силу в своих жилах. Тень – моя воля. Ты исполнил обещание, теперь мой черед. Иди и исполни предначертанное сказание. Напои деревья темной водой и оживи их. Пускай возродится сумеречный лес». Шаман, подобно пыли, исчез, через мгновение появившись возле лунного колодца. Послушницы без колебаний расступились перед сгорбившимся существом, напоминавшим эльфа. Голубая вода взволнованно выплескивалась из чаши. Урдугар откусил указательный палец и сплюнул фалангу в колодец. Вода помутнела, чаша сжалась, из отверстия вырвался дурно пахнущий зеленый пар. Земля в лесу тотчас сотряслась. Цепляясь друг за друга ветвями, деревья раскачивались, клонясь кронами к корням. Шаман в зловещей улыбке рассыпался пеплом у колодца. Жрицы покрылись черной глянцевой пленкой, которая подчеркивала утонченные женские линии. Анар, сверкнув глазами, пошевелил пальцами, и на ладони показался шар рубинового цвета. Лес вокруг становился все темнее и неприветливее, окунаясь в черно-красные тона. Сжав разом сферу, вспышкой появился в руке объятый пылающим огнем посох. «Сумеречный лес! Тень меня направляет!» Анар вознес вверх магическую трость и с силой ударил ей о землю. Волна воздуха и пыли разнеслась по всему лесу, изменив облик обитающих существ. «Теперь ваши души принадлежат только мне!» Поочередно из храма начали выходить жрицы. Окружая почтенного владыку, они склоняли перед ним головы. Посох темным пламенем отражался на их телах. Анар жестом указал им посмотреть на него. Бросив друг на друга хищные взгляды, они одновременно обнажили перед ним черные кинжалы –